Глава 6. Уроки Конституции. «У нас в Оглухине, — строго говорил Федя Репин, сидя во дворе у тетки за хорошо струганным и свежепахнущим кедром столом, — один человек с высшим, между прочим, образованием, говорил другому про нашу Конституцию, а я случайно слышал. Конечно, я ее не читал. Чего я буду читать, если она не исполняется? Он уже не маленький, а все еще не понял, что первый шаг к исполнению Конституции — это чтение ее согражданами. Мячик внимал. Во дворе стояла звенящая тишина, будто горы, разлегшиеся вокруг, хранили ее и стерегли. Впрочем, слово «звенящее» будет не совсем правильным, потому что у нас в России в летней тишине нередко и правда слышится тихий звон, или лучше сказать, противное зуденье, комары. В одних местах России этих летающих кровососов много, а в других очень много, а мало почти не бывает. Они способны отравить самое прекрасное настроение в самый солнечный летний день. Но есть в России одно место, и достаточно обширное, где комаров нет вообще. Вы, конечно, спросите, что очень мало, и получите добросовестный, совершенно правдивый ответ. Ни одного. Это место — Республика Алтай. Все до одного ее 10 районов, а также единственный город, столица Горно-Алтайск. Не пролетит там ни один комарик ни днем, ни вечером, ни ночью в самое кровососное время. Ни на самом юго-востоке, в Кош-Агачском районе, где мягкими велюровыми складками горы пастельных сизо-розовых тонов кольцом окружают долину. В Ташанте, на самой границе с Монголией, ни на юго-западе Горного Алтая, в Усть-Коксе и Тюнгуре, на берегах Катуни, чьи светлые изумрудные воды так хороши, что не налюбуешься ими никогда. Но достаточно вам оказаться у соседей в Алтайском крае, как комары вам покажут все, на что они способны. Старожилы уверяли, что когда-то, когда ухаживание происходило главным образом вечерами на воздухе, это тормозило свадьбы. Молодые люди, гуляя летом вдоль реки, гоняли и били комаров, вместо того, чтобы сосредоточиться друг на друге. Этим отступлением мы только хотели пояснить, что мячику ничто не мешало внимать своему другу, будущему, как известно усердным читателям нашего повествования, президенту России. Именно такова была жизненная цель Феди Репина. «Наша Конституция очень хорошая», — продолжал Федя. «Вторую главу каждый гражданин России вообще должен знать наизусть. Например, самая первая в этой главе статья 17, особенно ее части 2 и 3. Основные права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. И осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». «Мяч, ты понимаешь слово? Неотчуждаемый». Мячик встрепенулся. «Ну, это не чужие, значит, не чуждаются никого». Федя изобразил на лице страдание. «Мяч, если не знаешь, ну почему не спрашиваешь? Неотчуждаемый, значит, с рождения навсегда твои. Их отнимать никто, понимаешь, никто, никакие начальники не имеют права». «Начальники, наверное, могут», — вздохнул мячик. Он все-таки уже прожил сколько-то сознательных лет на своей родине. «Именно что нет. Их можно призвать к ответу, понятно? Но мы с тобой пока не о них, потому что они пока не нами, а взрослыми заняты. А если взрослые стремаются, ну, трусят подавать на них в суд за нарушение Конституции, пусть на себя и пеняют. Я сейчас про нас с тобой. Твое и мое главное дело, как граждан России, заниматься самовоспитанием, потому что стать свободным гражданином — совсем не такое простое дело. Этому надо учиться, понял? Необходимо еще, чтобы наше свободное, понимаешь, свободное поведение свободного гражданина в свободной стране не нарушало прав других людей, тоже, между прочим, свободных. Вот это надо понимать. Ну, к примеру, если мы ночью с тобой во дворе устроим бой викингов и разбудим мою тетку, мы уже не можем ей сказать «мы свободные люди». Имеем право веселиться, как хотим, потому что у нее как раз есть право ночью спать, и мы с тобой это право нарушаем. От старания усвоить Федины слова мячик вспотел. «Ладно», — сжалился Федя. «Еще только две статьи». «Да, кстати, у тебя какое гражданство?» Этот коварный контрольный вопрос мячика тоже застал врасплох. Он в своей недлинной жизни не имел еще случая задуматься, гражданин ли он и какой именно страны. «Не знаю, у меня еще паспорта нет». «Как это не знаешь?» — деланно изумился Федя. «И паспорт тут ни при чем. У тебя, чтоб ты знал, российское гражданство с рождения. Как родился на свет, уже гражданин России. Это, правда, не по Конституции, а по федеральному закону о гражданстве. Достаточно того, чтобы один из твоих родителей имел российское гражданство. Независимо, заметь, от места твоего рождения, хоть в Зимбабве родись, хоть в Новой Зеландии». Мячик слушал, от напряжения выпучив глаза. Белесая челка прилипла ко лбу. «А в Конституции, — продолжал Федька безжалостно, — другое очень важное...» Он заглянул в беленькую брошюру, лежащую перед ним, на которой темно-голубыми буквами было написано «Конституция Российской Федерации». Она выглядела довольно-таки замызганной. Видно было, что ее нередко брали в руки. Скажем по секрету, Федя Репин всегда возил ее с собой. Статья 6, часть 3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. «Только не все это понимают», — вздохнул Федька, «потому что взрослые привыкли к другому. У нас в России советская власть чуть что лишала гражданства. Такое у нее наказание было для непослушных». У мячика голова шла кругом, и оба они не заметили, что Федю уже минуты две внимательно слушает еще один человек. Если же точнее, один человек и одно животное. В этом самом месте беседы вежливо тявкнула Тося, а это была именно она, и заговорила Женя. Только тут и Федя, и мячик их обеих увидели. А Тося при первых звуках Жениного голоса улеглась на траву, будто приготовившись слушать умные хозяйкины речи. «Да, точно! И таких людей, самых лучших!» — мне папа рассказывал. «Виолончелиста Ростроповича вместе с его женой, певицей Большого театра. Ну, вы знаете, ее все знают, ее даже великой многие считают. Галиной Вишневской. Только из-за того, что они на дачу свою позвали жить писателя Солженицына, когда его советская власть преследовала. И самого Солженицына тоже лишили. Его сначала насильно в наручниках вывезли на самолете за границу, а потом гражданство лишили. Как бы отлучили от родины. Мне папа объяснял. А в Конституции нашей теперешней мне очень это нравится, что человека никто не может родины лишить. Никто. Никакая власть не имеет такого права. Да все равно сегодня многие этого не понимают. Ну, те, кто советское время больно помнит. Наш сосед Кузьмич, как разозлиться на кого, в пьяном виде особенно, сразу орет: «Выдворить и лишить гражданства!» Тут Федя и мячик, не выдержав, бросили на время Конституцию и отвлеклись на Тосю. Да и кто бы мог остаться равнодушным при виде этой огромной псицы, когда она растянулась во всю длину в теньке под яблоней, зевая от наслаждений во всю свою неимоверную пасть. А Женя думала над тем, о чем сама только что говорила, что нельзя, чтобы кто-то мог лишить человека родины, а заодно о том, что же все-таки это такое родина. В ее семье на эту тему не говорили. Ее родители вообще не любили, как они выражались, громких слов, типа «Россия поднимается с колен». Папа сказал однажды, и она это запомнила, что рассуждать о патриотизме, о любви к родине, это все равно, что провозглашать, как он выразился с мелодраматическими завываниями, «А я, знаете ли, так люблю свою мать». Но Женя точно знала, что Александра Осинкина в последние годы несколько раз приглашали на долгий срок в американские и всякие другие университеты. А он отвечал, «Больше, чем на 2 месяца я сейчас из России не уезжаю. Сколь угодно интенсивные курсы лекции в течение 2 месяцев, пожалуйста». И в позапрошлом году он так и ездил в Канаду на 2 месяца. Жене было известно, что сейчас в России многие хорошие специалисты очень любят уезжать за границу, как раз надолго, заработать побольше денег, хотя бы для того, чтобы помогать старым и больным родителям лечить их. Она уже имела представление о том, что хорошее лечение в России стоит очень дорого. А за границей, если человек долго работал, то за операции, за лечение в больнице вообще ничего не платят. Страховка окупает лечение. Но она слышала, как ее папа говорил однажды маме, «Сейчас в России надо или жить, или не жить. Нельзя приезжать домой на каникулы и делать перед самим собой вид, что ты в ней живешь». И прибавил, «Тут и живя-то не поймешь иногда ни черта, что происходит, а уж издаля...» Женя однажды пристала к нему. «Почему бы все-таки ему не поехать на годик, хотя бы преподавать в Америку?» Втайне она была бы не прочь прокатиться с папой в эту таинственную страну. Поучиться немножко в американской школе, где, как рассказывают, школьники что хотят, то и делают. На голове всю дорогу ходят. А папа ответил коротко и серьезно. «Я в России нужен». И еще Женя вспомнила одну телекартинку. Ей тогда было то ли 7, то ли 8 лет. Смотрели передачу. На телеэкране, за ресторанным столиком с белой скатертью, с бокалами празднично искрящегося шампанского, один симпатичный корреспондент с прибалтийским акцентом задает Владимиру Спивакову вопрос под конец длинного телеинтервью. «А могли бы вы ради чего-либо бросить свое дело, оставить свою профессию музыканта?» Женя хоть и была еще мала, но подумала, глупый какой вопрос. А Спиваков задумчиво так медленно отвечает, что если бы он знал, что такой ценой можно было бы дать нормальную жизнь, возможность развития всем детям России, то да, ради этого можно пожертвовать своей музыкой, и добавляет еще медленнее, и жизнью. Женя хорошо помнила, что на этих словах у нее сами собой полились слезы, и она скорее убежала в свою комнату, чтобы мама и бабушка не увидели. «Ну, поехали дальше», — заторопился Федя, энергично потрепав напоследок Тосю за мягкие уши. А Женя вежливо спросила, «Можно я послушаю?» Федя милостиво кивнул головой. Вот статья 20, часть 1. «Каждый имеет право на жизнь». «Ну, я на этом даже останавливаться пока не буду. Я уже давно понял, что у нас эту статью вообще никто почти не понимает». «Как это?» — поразилась Женя. Вроде понятно. Тебе, может, и понятно. А другим непонятно. Они считают, зачем ребенку-инвалиду жить на свете. У нас полстраны, по-моему, думают, что человек должен доказать свое право на жизнь. В нашем селе кого не спрашивал. Ну, я сказал. Про это я сейчас не буду, сложно очень объяснять. Зато следующую статью должен каждый знать, хотя в нашей стране она и не соблюдается вовсе. Но если знать, то можно требовать, чтоб соблюдали. А если никто ее знать не знает, она и соблюдаться никогда не будет. В общем, слушайте. Статья 21, часть 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. И еще мяч. Часть вторая. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Понятно? Мячик молчал подавленно. Все было непонятно. А признаться стыдно. Потом выдавил неуверенно. Как это охраняется государством? Чего охраняется-то? Меня, что ли, милиция охраняет? А Женя сказала про эту статью, когда я читала Конституцию в прошлом еще году, то думала так. Это значит, что милиционер или какой-нибудь другой представитель власти не может нас унижать. Ну и, конечно, подвергать пыткам. Правильно сказал Федя. Тут и про это как раз. Ну а когда мне мама Олега рассказала, как его в милиции пытали, чтоб сознался в том, чего не делал, я, конечно, вспомнила эту часть вторую статьи. Запрет на пытки. Эти милиционеры еще ответят за все, увидите. Но вот эта часть первая, Федя, она не о том оказалась, про что я, например, думала. Мне мой папа объяснил вот эти слова «охраняется государством». Я их не точно все-таки понимала. Ну а как твой папа объяснил? Совсем даже не ревниво, а с живым интересом спросил Федя. Он все-таки очень правильно как-то был устроен, без комплексов. Хотя в России, похоже, даже животные в зоопарке и те комплексуют. «Охраняется государством», — с некоторой торжественностью произнесла Женя. «Это значит, что любой представитель государства, буквально любой чиновник, совсем не только милиционер, а просто каждый государственный служащий, в мэрии там или в управе, вот здесь хотя бы, в Чимале, обязан остановить любого, кто будет при нем унижать мое достоинство». Пресечь, так сказать, эти неконституционные действия. «А как унижать-то?» — спросил слегка встрепенувшийся мячик. «Оскорблять, обзывать, даже грубо на повышенных тонах говорить, тем более кричать. Если с тобой, например, кто-то в нашей стране грубо говорит, вообще любым способом задевает, ущемляет твое достоинство, а при этом присутствует какой-то чиновник, то ты имеешь конституционное право обратиться к этому чиновнику, чтобы он взял твое достоинство под защиту. Понятно? Поскольку ты гражданин России, а он представляет то самое российское государство, которое должно по нашей конституции охранять твое достоинство. Это папа мне все очень четко объяснял». Все трое замолчали. И затем, не сговариваясь одновременно, совершенно неизвестно по какой причине, очень глубоко вздохнули.